Глава 7. Оля откинулся на стену, и Джия приникла ему к груди. Собственно, у нее не было выбора, и его руки крепко обнимали ее. Голова Джии была на уровне его ключиц, и он мог вдыхать сладкий, знакомый запах ее волос. Может, он хотел спрятаться за нее, спрятаться от последствий того, что сделал. Он был уверен, что все теперь правильно, хотя находился в растерянности и смущении от своего неожиданного решения. Он был готов остановить Нанджи, но потом увидел заколку Аргонари на его голове, серебряного грифона. Власть, осуществляемая мудро. Он прочел это как послание. Боги хотят, чтобы Нанджи получил власть. Это твоего королевства я домогаюсь. И Икандарина согласился. Ханакура сказал, что он сделал правильный выбор. Тана бросилась к Нанджи и повисла на нем с поздравлениями. Потом присоединились с поздравлениями воины и жрецы, искоса поглядывая удивленно на лорда Шансу, так как любой человек, добровольно отдавший меч богине, казался им странным. Его поступок выходил за пределы их понимания. Ханакура принес свои поздравления Уолли, и слезы радости текли по его морщинистым щекам. Но почему? Почему богиня передоверила власть над ее воинами кровожадному юнцу, каким был Нанджи? И не только над воинами, над самим миром. Конечно, пока он не знал ответа. Постепенно в комнате совета стали раздаваться новые приказы. Жрецов поблагодарили и отпустили. Нанджи подарил Оле свой старый меч взамен Чаксина. Потом с откровенным удовольствием составил объявление для геральдов и послал их оповестить других воинов о смене власти. Он распустил министрелей, строго наказав им не поминать ни слова о разногласиях между двумя лордами-сеньорами. «Цензура прессы? Тираны всегда так делают», — отметил Уолли. Остались только воины и колдун, хотя в комнате совета было много стульев и кресел, все стояли. В воздухе висел запах вина, дыма и человеческих тел. Шелковый ковер сбился, но никто не удосужился его поправить. Нанджи без устали ходил по комнате, постоянно косясь на Оле, в ожидании поддерживающего взгляда. Как только он поворачивался спиной, Оле видел сапфир седьмого меча, горящий на фоне рыжих волос, и ему хотелось плакать. Теперь Нанджи раздавал приказы седьмым. У него это хорошо получалось. Он начал с седоволосого Заарии. Снаружи находится достопочтимый Мелинони. Он знает, как опознать шпионов, которых мы выследили. Я хочу, чтобы их арестовали. Ротанкси нахмурился. Ты прекратил перемирие, лорд Нанджи? Ага. Значит, ты признаешь, что это колдуны, милорд? Если так, они носили неправильные метки и одежду. Впрочем, я не это имел в виду. Лорд Вассал, ты поговоришь с ними, когда будешь брать. Припугни их слегка, заставь постучать зубами. Потом объяви им о перемирии и возвращении лорда Ротанкси и отпусти. Заария озадаченно посмотрел на него. Потом стукнул кулаком по сердцу в знак понимания и пошел к двери. Нанджи тайком бросил взгляд на Оли. Тот одобрительно кивнул и улыбнулся. Шпионы, конечно, пошлют голубей с рапортами. Сен будет предупрежден, Вул тоже. Но здесь есть и скрытый смысл. Я знаю ваши средства связи и воспользуюсь ими. Умно. Нанджи сделал это, заглядывая в будущее. Потом он поманил к себе дико счастливую Тану и обнял ее, когда она подошла. «Лорд Ротанкси, сколько в вашем совете женщин?» – спросил он. Колдун непонимающе моргнул. Он почувствовал, что этот наглый воин действует ему на нервы. «Две, лорд Нанджи. Тогда, если ты не против второго заложника, моя жена будет меня сопровождать». Сенсация. Ротанкси застыл в изумлении. Воины охнули, и некоторые взглянули на Оли. Не остановит ли он это безобразие? Но Оли не остановил. Он понял. И снова это произвело на него впечатление. Интересно, чья это была идея? Возможно, Таны, но может быть, Тамияна или даже самого Нанджи. Тана сможет вовремя остановить самоубийственный язык Нанджи. Она сможет очаровать, если не двух женщин, то уж 11 мужчин, наверное. Совет перепуганных стариков не увидит перед собой мальчика-чудовище. Они увидят сказочных принца и принцессу. Нанджи и Тана были воплощением идеала юношеской любви. Красивый юноша и прекрасная девушка. И старым колдунам потребуется много душевных сил, чтобы отправить их к палачу. Взять Тану с собой было, конечно, бравадой, но и тонким дипломатическим ходом. Ученик действительно может превзойти своего учителя. Другие седьмые не поняли это и неодобрительно смотрели на него. Но следующее нововведение Нанджи потрясло их еще больше. «Лорд Линумина, забери из темниц 8 пленников, отведи их на пристань и отправь домой. На таких же кораблях, как мой, если можно». Баарии повернулся, красный от злости. «Ты их отпускаешь, мой сеньор?» Нанджи холодно взглянул на него. «Твои возражения». И, конечно, вассал не смог возразить. Хотя для того, чтобы захватить этих людей, он рисковал жизнью и даже потерял человека. Возвращение контрзаложников – гениальный жест. Очень умная тактика выведения противника из равновесия. И также еще большая бравада. У Оли были некоторые сомнения по этому поводу. Но он по-прежнему молча стоял, крепче прижимая к себе Джию. Не обращая внимания на реакцию, Нанджи приказал Линумина взять для Ратангси паланкин и отсалютовал мечом, когда они попрощались. Потом обвел компанию взглядом человека, да нельзя довольного собой. «Лорд Баарии, два ближайших вниз по течению города, Кисан и Дри, у тебя 20 дней до моего возвращения. Возьми необходимые силы, пойди и проверь гарнизоны. Накажи виновных и поставь на места хороших людей». «Да, милорд». Хмурая гримаса высокого воина сменилась широкой улыбкой. Это уже походило на благородное занятие. Не то, что ползать в ночи с дубинками. Свободные мечи всегда не прочь были показать свое превосходство над городскими гарнизонами. «Приведи гарнизон к присяге сбору и проинформируй короля Кисана и старейшин Дри, что о любых проступках воинов они должны теперь сообщать в Кассар, мне или лорду Шансу». Баарии кивнул, откровенно одобряя. «Я знаю», — продолжал Нанджи, оскалившись, «что Риф Кисана, достопочтимый Фарандака, вор, он украл мою рабыню. Лиши его должности, конфискуй его имущество в пользу сбора, приведи его сюда в цепях, я сам разберусь с ним. Ни процедура обвинения, ни суда». Конечно, Нанджи даст человеку меч и бросит формальный вызов, но это будет скорее казнь. «Воины, которые откажутся присягать, милорд?» – спросил Баарии. Нанджи пожал плечами. «Дай им выбор, голова или пальцы, но не оставляй ни одного дееспособного воина без присяги». Баарии салютовал, кулак на сердце. Нанджи повернулся, но тут Тана подошла ближе и что-то прошептала ему на ухо. Тот улыбнулся ей и повернулся с сияющими глазами к Оле. «Сколько тратит Кассар на сбор, брат?» После тяжелого раздумья Оле наконец сказал, что около 5000 золотых, включая портовую плату. Нанджи кивнул и обернулся к Баарии. «Дри и Кисан оба больше и богаче Кассара. Но для начала возьмем с них тоже по 5000 золотых, потом больше». Он победно улыбнулся у Оле. «Воины будут есть». Баарии оказался сообразительнее, чем казался. «А если они откажутся платить, мой сеньор?» Нанджи поджал губы, а потом сказал: «Ты должен выполнить приказ любым путем, вассал». Застыв от ужаса, Уолли только и смог пробормотать: «Нанджи». Во все времена, возможно, во всех мирах тираны находят такой выход из трудных положений. Баарии велено было стать неистовым, не знающим пощады. Но если его обвинят в жестокости, Нанджи от него откажется, сказав, что такого приказа не отдавал. Это был классический пример перекладывания ответственности, необходимый атрибут деспотии. Уолли почти уже чувствовал дым горящих домов. Нанджи повернулся, готовый к сопротивлению. «Брат!» И Уолли ушел от конфронтации. Он принял решение и теперь должен жить с ним. Обсуждать приказы нового лидера на публике – проявление недоверия к власти. Как-нибудь наедине он попробует поговорить с Нанджи, и, может быть, ему удастся заставить его подчиниться здравому смыслу. Даже богатые города могут оказаться не в состоянии заплатить столько под угрозой меча, Нанджи, сказал он мягко. Нанджи недовольно скривился. но он откровенно был рад, что эта его идея не была принята в штыки. «Конечно, ты можешь дать им время на то, чтобы собрать деньги, вассал. Лорд Джансилуи, вверх по реке, Уо и Тау, города поменьше, но по 2000 золотых ты с них получишь. Боюсь, у тебя не хватит времени дойти до Шана». Джансилуи салютовал, он тоже улыбнулся в предвкушении дела. Потом Нанжи перевел взгляд на Тиваникси, тот уже улыбался. «Кво, мой сеньор?» Нанжи кивнул. Внутри Оли что-то умерло. Введенные им стремена будут опробованы в первом военном походе мира, но не против колдунов. Кавалерия выступит против дружественных городов и будет разрушать их именем закона. Ему было непереносимо больно. «Как велик Кво?» – спросил Нанжи. «Впрочем, неважно. Сам присуди им нужную сумму денег». Оля снова был потрясен. Тиваникси – хороший человек. Но ни один воин не испытывает симпатии гражданским. Вложив всю свою энергию и умение в выполнение этого нового приказа, он применит силу против городов, которым ни на чью помощь не приходится надеяться, разве что своих богов. «Богиня, прости меня». Тиваникси салютовал, и Оля знал, что следующим будет он. Легонько отведя Джию в сторону, чтобы принять более соответствующий воину вид, он стал ждать приказа. «Думаю, катапульты еще послужат своему назначению, брат», — сказал Нанжи. «Они достаточно напугают колдунов перед твоими переговорами». Тон его был мягче, чем при разговоре с вассалами. Это была скорее просьба, чем приказ. Однако предполагалось, что она будет выполнена. Возможно, он сам так говорил с Нанжи, когда их отношения были другими. Он не стал отказываться. Катапульты, луки, ножеметания. Все это нужно теперь было выжать из него, как сок из виноградной лозы. «Теперь в сутрах есть все, что требуется сбору», — сказал Нанжи. «Хотя они допускают некоторые варианты. Но сбор должен иметь канон униформы. Каждый, кто не искал продвижения за время сбора, должен представить объяснение. Каждый, кто прыгнет через два ранга до возвращения Нанжи, станет его личным подопечным. Переделать все, что было временным, в постоянное, не снижать дисциплину». Когда он кончил, Оли молча приложил кулак к сердцу, как это делали вассалы. Нанжи хватило любезности слегка покраснеть. Потом с юношеской непосредственностью, которая придавала ему такой шарм, он широко улыбнулся и сказал: «Как у меня получается, Шансу?» Оли спрятал свое отчаяние, сотворил на лице улыбку и сказал: «Отлично, брат. Уже? Мы уже льстим? Почему бы сразу не сказать, что боги им довольны?» «Проблемы подождут», — подумал Оли. «Корабль готов к отплытию. Но они не станут долго ждать. Король Кисана заплатит 1000 золотых за наложницу с роскошными формами. Это уже не очень походит на просвещенную монархию. Что станут делать эти обновленные гарнизоны, получив незаконный приказ? Или отказавшись перед необходимостью сбора непомерного налога? Кто его пойдет собирать? Кто его будет охранять? Кто считать? Кто распределять полученные деньги?» Примитивный взгляд Нанжи на совершенный мир не предполагал этих вопросов. Даже Оли не знал на них ответа. «Ладно, нам нужно успеть на корабль, жена», — сказал Нанжи. Он сделал два шага, споткнулся и потерял равновесие. Потом он посмотрел на ковер, о который запнулся. Серебристые пеликаны и бронзовые морские коньки. Он оглядел гобелены, занавеси, сверкающую мебель. «Тебе больше ведь не нужен этот хлам, так ведь, Шансу? Как только избавишься от него, издай указ. С этих пор любая взятка, принятая воином, расценивается как величайшее преступление. Для всех без исключения». Это была уже не просьба. Нанжи развернулся и, обняв Тану, пошел к выходу. Оли смотрел, как уходит от него седьмой меч. Глаза его заволок туман. Поэтому он быстро махнул остальным, чтобы его не ждали. «Меч вернешь, как выйдет срок. Срок вышел». Свершил ли он миссию богини или отказался от ее избранничества, так и не завершив дело. Но в любом случае он вышел из игры. Приключение кончилось. Топот сапог затих, только Джия осталась с ним. Она стояла рядом, положив руку ему на плечо, вглядываясь в него, сочувствуя и разделяя с ним горе, которое он скрывал от других. Или только надеялся, что смог скрыть. Он молча, скорбно обнял ее. Он не мог объяснить даже ей, Не было такого слова еще в языке мира – деспот. Но скоро будет. Нанджи потребовалось меньше 20 минут, чтобы превратиться в него.